Я сама могу о себе позаботиться». Коринна гордо вскинула голову. «Простите, я просто хотел избавить вас от назойливого внимания посторонних мужчин. Я ведь не знал, что оно вам приятно». «Мистер Бёрк, вы становитесь невыносимы. Мне дела нет до посторонних мужчин и их внимания. Да и до вашего тоже. Просто я хотела дождаться Рассела, вот и все». «А, по-моему, вы ему ничего не должны. Он даже ни разу не взглянул в вашу сторону, и его совершенно не беспокоит, где вы и с кем. Дело, видимо, не в Расселе, а во мне. Вы боитесь остаться со мной наедине». «Ничего подобного». «Тогда в чем же дело? Едем». Коринна покрутила в руках пустой бокал и взглянула на Джейрда. Она дала себе клятву не бояться Джейрда и будет ее выполнять. «Хорошо, я еду с вами, мистер Бёрк». И, помолчав, девушка добавила шепотом, желая его поддразнить. «Только предупрежу Рассела. Вы же не хотите, чтобы он решил, будто я его бросила. А то он еще подумает, что я пошла на второй этаж и устроит здесь скандал». Лицо Джейрда вытянулось от изумления. Он был явно шокирован, и это очень развеселило Коринну. И, смеясь, она направилась к столу, за которым играл Рассел. Ну и физиономия была у Бёрка, когда она ему это сказала. Коринна была чрезвычайно довольна собой. Ей нравилось вести себя вызывающе, эпатируя этого старомодного джентльмена. Его мнение было девушке безразлично. Во всяком случае, сейчас ей так казалось. Коринна терпеливо дождалась, когда Рассел встал из-за стола и подошел к ней. «Рассел, милый, я не хочу тебя отрывать от игры. Я еду домой, а ты оставайся». «Почему ты так спешишь? Я все проиграла, и мне нечего здесь больше делать. Но я не могу сейчас уйти. Мне сегодня на редкость везет. Если тебе нужны деньги, я с удовольствием...» «Но, Рассел, ты отлично понимаешь, я не стану тебя занимать. И тебе нет необходимости бросать игру. Мистер Бёрк любезно предложил подвести меня до дома». «Бёрк здесь?» Рассел, нахмурившись, оглядел зал и у бара увидел Джейрда. «Коринна, мне совершенно не нравится этот человек. По-моему, он авантюрист и опасный авантюрист». «Не будь смешным. Это знакомый моего отца, в будущем его деловой партнер. Я должна быть любезной с ним. Отец очень заинтересован в мистере Бёрке». Рассел оглянулся на стол, на котором был сложен его выигрыш, и снова перевел лихорадочно блестящий взгляд на Коринну. «Хорошо, дорогая, я остаюсь, если ты этого хочешь, но обещай, что будешь осторожна». «О чем ты, Рассел?» «Ты прекрасно знаешь, о чем. Когда ты начинаешь флиртовать, то способна соблазнить даже святого. Но Бёрк не из тех мужчин, которых можно дразнить безнаказанно. На твоем месте я не стал бы вести себя вызывающе с таким человеком». На Коринну предостережение жениха не произвело ни малейшего впечатления. «Это чисто деловые отношения», — беспечно ответила она и удалилась из зала. Коляска Бёрка поджидала их у самых дверей. Она не была похожа на тот комфортабельный и просторный экипаж, в котором Бёрк приезжал накануне. Коринна чуть не упала с сиденья, когда они подскочили на какой-то колдобине, и с трудом удержалась, чтобы не выругаться. «Кажется, я должен попросить у вас прощения за неудобство», — спокойно заметил Джейрд. Он явно не был ни огорчен, ни смущен. «Я вовсе не был уверен, что кучер меня дождется, хотя и заплатил ему достаточно много». «Вам следует нанять собственного кучера, разумеется, если вы планируете задержаться в Бостоне». Коринна не могла сдержать своего раздражения. Нет, не планирую.